Там и лошадь чужая стоит. Чужая. Возле ней. Кузя остался сидеть у лошади под шарабаном. Цыпин и Никульев с ружьями, старик-пастух с палкой, пошли к лошади. Лошадь нашли, влезшую на плетень. Она храпела, а Кузя стоял, стряхивая с себя грязь, часто-часто и плаксиво, подматерщинивая. Сел под шарабан. Как светанет молонько, как маханет сивый на плетень, как только затылок цел остался. Дурак, это волки. Ну, стащили с плетня лошадь, заменили лопнувшую через сиделку веревкой. Решили ехать дальше. Поехали. Дорогу сразу развезло, текли ручьи. Спустились во вражек. Сказал Цыпин: «Ты, Кузя, мостом не ездить. Лошадь ногу сломат. Тут-то у моста», — пояснил он Никульеву, «барина князя мужики убили». По овражку мчал ручей. Дождь прошел, гроза уходила. Молнии и громы стали реже. Стали подниматься из овражка. Ноги у лошади поползли по грязи, расползлись. Седоки слезли. Стали подталкивать шарабан. Влезли на пол горы и вновь поползли вниз. Все вместе, и лошадь, и шарабан, и люди. Лошадь упала, пришлось выпрягать. Полыхнула молния, и увидели наверху на краю овражка, шагах в 10, редком сидела стая волков. Цыпин сказал: «Надо тащить телегу. Ночевать здесь нельзя, волки замают». Вывели сначала наверх лошадь, потом вытащили шарабан. Никульеву все время было очень весело. Дождь прошел. Въехали во мрак. И шелесты, и запахи, и брызги с ветвей в лес. Цыпин слез, отстал. Пошел в сторожку к приятелю. Никульев, недоумевая, как это в этом сыром и пахучем мраке, где ничего не видно, хоть глаз выткни, разбирается Кузя и не путает дорогу. Кузя был молчалив. Когда князя-барина мужики порешили убить, этот самый Цыпин пришел ко князю Кодомскому и говорит: «Так и так. О, ехать вам надо. Громить вас будут. Порешили мужики убить». Князь лакею: «Приказать заложить тройку?» А Цыпин ему: «Лошадей, ваше сиятельство, дать вам нельзя. Мы не позволим. Как они теперь народные». Князь заметался, вроде просола нарядился, сапоги у кучера взял, картуз и на шею красный платок. Жена шаль надела. Вышли они ночью потихоньку, а у мосточка им навстречу Цыпин: «Так и так, ваше сиятельство, на чаек с вашей милости. Что упредил?» Дал ему князь монету, рубль с серебром. «И кто убил князя?» «Неизвестно». Кузя замолчал. Никульев тоже молчал. Ехали шагом в кромешном мраке. Изредка горели на земле ивановские червячки. А то вот еще, кстати сказать, жил в одном селе мужик, очень умный, хозяйственный мужик. Звали, скажем, Илья Иванович. Начал не спеша и напевно Кузя. А у него была жена раскрасавица, молодуха, и жена мужу верная, звать Аннушка. А село было большое, и в нем, заметьте, 3 церкви разным богам. И вот пошла Аннушка к обедне. А, кстати сказать, в каждой церкви обедни начинались в разное время. Идет Аннушка, а навстречу ей поп: «Так и так, здравствуй, Аннушка». А потом в сторонку: «Так и так, Аннушка, как бы нам встретиться вечерком на зорьке?» «Что это вы, батюшка?» Ему Аннушка: «Да шасть от него прямо в другую церкву». А навстречу ей другой поп: «Так и так, здравствуй, Аннушка». И опять в сторону: «Так и так, Аннушка, не интересуешься ли ты со мной переночевать?»